Глава седьмая. «Слушай, ну чё ты так с этого пляжа бежишь? Ростик за спиной пытается меня нагнать. А я, как затравленная мышка, скачу вперед, все пытаясь скрыться в комнате. Аль, ну погоди!» Останавливаюсь, осматриваюсь по сторонам. Его же рядом нет, того отморозка. Только думаю о нем. И холодок скользит по спине. Будто он появляется позади, вырастая из земли и накрывая меня с головой. Громко сглатываю и боюсь обернуться. Проверить, нет ли его там. «Ты кого там высматриваешь?» Теплые ладони опускаются на обнаженные за маечки плечи. Дарит успокоение, но недостаточно, чтобы я утихомирилась и перестала высматривать подонка в толпе. «Их, что ли?» «Чего?» Отвлекаюсь на Ростика, поворачиваюсь к нему и выгибаю озадаченную бровь. «Кого их?» «Ну, отморозков тех». «А, они?» Делаю вид, что вообще позабыла, кто эти парни. «Нет, просто я встала сегодня не с той ноги». «Надеюсь, это оправдание поможет. Хотя вряд ли. Сегодня я держала Ростика до обеда в номере. Потом мы купались весь день на пляже, выбрав самое людное место. А когда народ начал расходиться, мы пошли за ними. И теперь я хочу дойти до комнаты, удостовериться в нашей безопасности. А затем пойти в зал одна и потанцевать. Благо, бояться нечего. Женские танцы же. Парням там делать нечего. Да и Ростика рядом не будет. Шантажировать меня нечем. И если что, его не побьют». «Аль, ты же мне врешь». Заправляет выбившуюся темную прядь из хвостика мне за ухо. Виновато отвожу взгляд в сторону. «Неужели все на лице написано?» «Ты после вчерашнего как параноик. Успокойся, а? Выдохни. Еще одна встреча маловероятна. Да и чего они нам сделают?» «Ничего». «Думаешь?» Спрашиваю с надеждой, снова смотря на своего парня. «Ну, Аля, ты должна ему верить. Ростик тебя защитит». «Конечно». Кивает, снова успокаивая. «Нет, пойдем в полицию». «Полиция? Серьезно? Они хоть и придурки, но стоит ли?» «Стоит, Аля. Они тебе весь отпуск испортят». «Но в самом деле, встретим мы их еще раз, и что? Теперь я просто буду стараться ходить по людным местам. А там они нас не тронут. Потерплю их шутки, угрозы, а потом спокойно лягу спать». «Ладно», — расплываюсь в улыбке. «Успокоил». «Ну и все». Хватая меня за плечи, разворачивает, и мы в обнимку идем дальше до нашего номера. «Пошли, мне нужен душ, песок весь в трусах». Я смеюсь, прикрываю рот ладонью и пытаясь не шуметь. «А почему? Да боже, бред какой-то! Опять о них думаю». Начинаю весело хохотать, не сдерживаясь. И даю себе слово, что если мы еще раз встретимся с этими парнями, дам отпор. А не растеряюсь, как в прошлый раз на пляже. Они испортили нам такой момент. Ух, задам им жару! Мы возвращаемся обратно в номер. Решаем погулять ночью по городу вместе с друзьями. А сейчас расходимся. Я принимаю душ, передаю эстафету Ростику. А сама, хватая вещи, бегу на последнее занятие по танцам. Честно, не помню, какое там направление, но мне некуда выплеснуть энергию и накопившийся стресс. Через 20 минут, переодевшись в велосипедки и топ, присоединяюсь к остальным девушкам. Упражнения здесь легкие, отчего я совсем не устаю. Наоборот, скучаю и хочу больше движений. Полчаса пролетают незаметно, и учитель по танцам весело хлопает в ладоши. «Молодцы, девочки, на сегодня все». Все разбегаются, а я не спешу. Подхожу к женщине и надеюсь, что она не откажет в моей необычной просьбе. «А у вас еще будут занятия?» «Мне мало. Очень хочется, да безумие еще». «Нет, это были последние», — мило улыбается. «Хочешь еще? Понравилось?» Активно киваю. «Я профессионально танцами занимаюсь. И мне мало, еще хочется. Уже тоскую в отпуске». «Понимаю». Задумывается на несколько секунд, а затем, немного поразмыслив, протягивает мне ключи. Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. И не просила, но приятно. «Можешь потанцевать еще. Вижу, что тебе надо», — не скрывает улыбки. «Сама такая же молодая была. Энергию некогда было деть, и в танцах терялась». «Понимаю. То же самое накопилось. Только с условием, что завтра с утра приду, а ключики у администратора, окей?» Подмигивает мне. «Хорошо, спасибо. Я все еще пребываю в шоке», — шепчу. Настроение с каждой секундой поднимается с земли. «Я уж думала, это не случится». Тренер поднимает ладони в воздух, а я отбиваю ей вяло 5. Она быстро убегает, видимо, спеша куда-то. А я осматриваюсь по сторонам и нахожу колонку, через которую мы слышали музыку. «Не верю. Наконец-то у меня есть комната, где я могу спокойно потанцевать. Особенно то, что давно хотела и боялась делать это при ком-то». Через Bluetooth подключаюсь к колонке, включаю подходящую музыку и встаю в центре комнаты, собравшись с мыслями. Как только мелодия начинается, стараюсь вспомнить хоть одну хореографию, которую смотрела на Ютубе. В стрип-пластике я не сильно абсолютно. Танцевала один раз, когда выдавалась возможность. Но полностью разочаровавшись в себе, так и не решила попробовать вновь. А когда созрела, так и не смогла найти подходящего места. В студии, что я занимаюсь, постоянно кто-то рядом из моих знакомых. И я очень зажата. Именно в этом направлении. Все из-за родителей. Считают, что раз я хочу попробовать что-то новое в этом жанре, я обязательно готовлюсь бросить учебу и податься в стриптизерши. А мне хочется нового, совершенствоваться. Но мои тараканы, полное отрицание своей сексуальности и зажатости, мне не дают. И я стараюсь, танцую, как умею, психую, собираюсь с мыслями, уговариваю себя продолжить и, чуть не срываясь снова, колотя кулаками по полу. Что-то начинает получаться, но я по-прежнему чувствую себя бревном. Делаю несколько попыток, и все, что я вижу в зеркале, мне абсолютно не нравится. Не сексуально, не красиво, не идеально. Психанув, прикрываю глаза, пытаясь сосредоточиться. Музыка вливается в уши, но ничего не выходит. Останавливаясь посреди танца, сидя на коленях и прислонившись лбом к пыльной поверхности. Опять не то. Я запыхалась, ведь выложилась на полную, и все бесполезно. Со злости бью по полу. Кулаки нещадно печет, но в груди сильнее. У меня даже без каблуков ничего не получается. Ничего! Ого! Я резко распахиваю глаза, боясь пошевелиться и оторваться от пола. Знакомые нотки отдаются где-то в груди, рождая ком волнения. Да нет, быть того не может. Не такого я ожидал от хорошей девочки Али. Дьявол! Да чтоб ему пусто было! Как он меня нашел?